Весна. Возрождение весною природы, вновь облегшийся в пышный убор, через меру разлитые воды поневоле чаруют мой взор. Птицы, крики и трели, и пенья, благовоние сочной травы, свежесть воздуха, чувств пробуждения никогда не прискучите вы. Голубое, прокинувшись чашей, приковали мой взор небеса, и тому, кому горько жить даже, и тому их понятна краса. Позабывши заботу и горе, в поле, в лес с наслаждением идешь, и как летом опять на просторе одинок, беззаботно сернешь. Встрепенутся ожившие силы, и тяжелая жизнь не горька, всюду жизнь разлита, и могила устрашает тогда бедняка. Так тут селится как-то приятно, и пердится, и бздится легко. Ждать недолго уже до возвратной, ведь весны не совсем далеко.